одними людьми я не пересекусь во времени, с другими не пересекусь в пространстве. Имели планы на будущее, все сбитые насмерть, недовольны культурой. По-прежнему бегаю в детском саду, пытаясь найти и занять освободившийся стул. Я завалила свою эволюционную задачу, не вышла замуж, не завожу детей. Веду себя как в древнегреческой трагедии, всецело отдаваясь идее личностного становления, а не то, что вы там подумали. Ведь внутренняя жизнь не обязательно без нее спокойно обходится подавляющее большинство. Любовь пошлятина. Любишь меня, люблю и я тебя, но не засчитывается за настоящую. Жизнь, прожитая в кредит, она расстреляет, она вредит, как одежда, взятая в прокат. Не быть, оказаться, и множество теорий, не стоящих и выеденного яйца. Люди приходят и уходят, самоуважение остается. Было ясно с самого начала, человек рождается и умирает в одиночестве. Хочется вам этого или не хочется? Выполняя полки городских сумасшедших, я подкармливаю окрестных кошек. Бездомные животные меня волнуют больше, чем бездушные люди, жадные до развлечений. Как они зациклены на себе, только удивляюсь, качаю головою, их эго не вмещается ни в какие рамки. Погоня за телом, за внешностью, не быть, оказаться. Посмешище, за что их уважать, я смеюсь на каждом шаге. Так давайте же напишем гимн эгоизму. Лучшее себе, остальное на выброс. Это льется мне в уши и приводит в ужас. Ваши стандарты нахер не нужны. Так уж получилось, что мы слушатели ушли и стали взрослыми. Я посылаю короткие гудки, пишу стишки для себя азбукой Морзе. Ставлю зеркало у текста, кодирую еще. Говорить в обществе то, что думаешь, неприлично. То, что зашифровано, не поддается декодированию. Тело горит, нет обратного алгоритма. Я тлею, только отдушины удерживают, куда я без них, нет обратного алгоритма. Фарш, как известно, невозможно провернуть назад. Балансирую на тонкой грани. Слева гадалки, колдуны, справа воинствующие христиане. Мистическое сознание захватывает территории, стадионы. Мои чувства атеиста оскорбляются ежечасно, но нет законов, которые защитили бы меня от принудительного абсурда. И слишком много, чтобы подать на всех в суд, становится страшнее высказывать свое мнение. Но я атеист с высокими моральными принципами, мухи отдельно. Отдельно, котлета отдельно, и нужно выдернуть метафизическое обоснование из-под общечеловеческих идей. Бесплодные мечты о гражданском обществе, которого ни вы, ни я не увидим. Все хорошо, это полностью твое решение, посылает мозг сигнал, но поступает так, как поступал всегда. И существа без толики самоуважения записываются на курсы танцев вокруг шеста. Обрывается душа, лифт падает в шахту. В последнее время раззнакомилась со скучными, ограниченными людьми, окружила себя теми, с кем, взявшись за руки, мы образуем сеть, что у подножия горы может держать лавину хотя бы в половину. Промолчал, не сказал, не сделал. Счет является собой презрительный ноль. Самолюбие с сахаром, хорошо прожаренной совестью. Официант, подайте расчет. Так будьте счастливы за счет кого-нибудь еще. На линии действует контроль, но вместо билета у меня фига в кармане. Знали вы это, что мы обманем? Все имена вымышлены, все совпадения случайны. Но стоит задуматься, если вы по описанию вдруг узнали себя здесь. Даже живой. Животные способны к большей эмпатии. Сказать, что мне стыдно, значит ничего не сказать. С одними людьми я не пересекусь во времени, с другими не пересекусь в пространстве. Имели планы на будущее, все сбитые насмерть, недовольна культурой, по-прежнему бегаю в день.